Внимание! Включена система фильтрации сигнала. Я ощутил, как пространство вокруг меня будто накрылось невидимым колпаком. Как ни пытайся, из него не выйдешь. Словно в аквариуме. Здорово, однако. Спасибо за консультацию, улыбнулся я. А можно здесь посидеть? Так сказать, ощутить атмосферу. Андроид после секундной заминки ответил, будто издеваясь. Все для наших клиентов. Пожалуйста. Спасибо. Пространство вокруг меня расширилось. Я смог дойти до низеньких диванчиков под ветвями пластиковых пальм. Пепельницы рядом не нашлось, но я все-таки закурил. Да. В мои планы явно не входил взлом корпоративного сервера. Да и, откровенно говоря, из меня хакер еще тот. Последний и единственный раз я взламывал всего лишь почтовые ящики пользователей. Да и то ради интереса. Просто узнал, что обойти их пароли довольно просто. Пишешь адрес почты, не забивая пароль. Нажимаешь «Войти». И тебя выбрасывает на страничку смену пароля от чужого почтового ящика. Единственное условие – должен правильно ответить на секретный вопрос. Как правило, такие вопросы очень простые и банальные. Буквально каждый десятый ящик можно легко взломать, особенно если он принадлежит обычному юзверю. Хотя помню, однажды наткнулся на секретный вопрос в такой форме. «Что, сволочь, пытаешься взломать мою почту?» Я долго смеялся. Итак, взламывать корпорацию мне не по плечу. Тогда что будем делать? Можно дождаться конца рабочего дня. Подкараулить Николетту. Кстати, симпатичную платиновую блондинку, на секундочку. А потом просто забрать душу. Долго ждать. Я мысленно поморщился. Пепел с сигареты упал на пол. Между моих кроссовок осторожно, чтобы не коснуться, проползла кибернетическая змея. Сосала мусор. Я брезгливо поджал ноги. Других вариантов у меня, похоже, нет. Или ждать, или вспомнить о том, что я сетевой дьявол. Я заметил промелькнувшую тень в белом халате. Неожиданно для себя рванулся, схватил за плечо маленького японца. Извините. В черных раскосых глазках мелькнуло бешенство. Как посмел проклятый Ганзин остановить его? Но японец тут же овладел собой. Спросил вежливо. «Что вам угодно? Могу ли я поговорить с госпожой Досумбаевой?» Низкорослый японец очень вежливо, почти виновато, выслушал и покачал головой. «Я не знаю такой. Может, вам обратиться в службу поддержки пользователей? Мне нужна личная встреча. Извините, не могу ли я вам чем-нибудь помочь еще?» «Можете», кивнул я. «Отдайте пропуск». В глазах японца мелькнуло удивление, а в следующую секунду я ударил его кулаком в живот. Вспышка. Пронзительный цифровой стон. Ощущение падения. Реальность вокруг разметал атомный взрыв из программных строчек. Закружил в люминоформном викре. Перед глазами рвутся нити марионетки, переписываются строчки программ и адресов. Где-то истаивает крик чужого сознания, потерявшего душу. «Внимание!» – заверещал компьютер. «Началась блокировка сигнала». «Отключение!» – буркнул я хрипло. «Перезагрузка. Смена ID-матрицы». По мозгам ударило так, словно я очутился в недрах лопнувшего воздушного шара. Яркий свет резанул глаза. Желудок рванулся к горлу. «Экстренный обрыв связи!» – компьютер прошептал виноватого. «Перезагрузка выполнена. Текущий облик и ID-матрица. Заткнись!» – рявкнул я неожиданно писклявым голосом японца. «Переключай каналы на этот облик. Все мои файлы переместить в карманы». «Принято. Исполняю». Вокруг со стеклянным звоном сформировалась лужайка перед сборочным цехом New Hope. Я рванулся к входу. Если облик клерка от ВУДУЗ тамошний фейервол успел точно заблокировать, то нужно успеть, чтобы не закрыли и этот. Цельнометаллические двери мягко втянулись в стены. Я ворвался в холл. Бесплотный голос произнес дружелюбно: «Здравствуйте, господин Есси», и добавил немного осуждения. Вынужден занести вам опоздание на работу в личное дело». «Пошел ты, гайдзин проклятый!» Я отмахнулся и зашагал к служебным дверям. «Вывести план здания». «Принято». Перед глазами появились оранжевые очертания промышленного комплекса. Я быстро нашел цех, где визуальный поиск обозначил присутствие Николетты. «Цех ручной сборки боевых программ», — приказал я, когда вошел в лифт. Сверкающие хром в створке сомкнулись. Меня понесло по цифровому пространству промышленного сервера, каждый миг перебрасывая пинг. Я ощутил, что в кармане халата потяжелело. Пальцы нащупали коробок спичек. Сообщение. Зашифрованные файлы были перемещены в свободные ячейки новой ID-матрицы. Молодец. Спасибо. Выведи на план здания местоположение объекта. Принято. В одном из десятков прямоугольников схемы вспыхнула зеленая точка. Отлично. Похищение души ни в чем не повинного японца, вопреки всем законам морали, подняло мне настроение. Пусть я моральный урод, но я по-настоящему обрадовался, что мои способности меня не подвели. Значит, работают. У меня есть все шансы на победу. «Внимание!» – прошептал компьютер. «Официальный сервер не подтверждает права на использование аватара». «В чем дело?» «Возможно, ошибка». «Началась консервация и этой матрицы?» «Быстро же они работают, блин!» Я мазнул взглядом по экрану над створками лифта. 6 секунд до перемещения. «Внимание!» Система требует ввод персональных данных и личностного пароля. В противном случае вам угрожает принудительное отключение от сети и заявление в полицейский департамент. Я промолчал, следя за сменяющимися циферками на экране. Пусть что хотят, то и делают. Мне бы только пробраться в цех к объекту, а там на все плевать. С охраной я справлюсь, а выключить меня из маршрутизатора – а из конкретного места в сети они быстро не смогут. Пара минут у меня будет точно. Только бы они не начали отключение, пока я в лифте. Только бы успеть. Ну же, твою мать. «Внимание!» – произнес над головой бесплотный голос. «Господин Еси, произошло недоразумение. Просьба совершить повторное соединение с сервером и подтвердить личность персональным паролем. Внимание! Господин!» Створки лифта так медленно начали открываться, что я не выдержал, ринулся в расширяющуюся щель. Одновременно с воплем компьютера, чем мой пропуск и личностные данные заблокированы, и готовится отключение, я ворвался на этаж. Глава 6. «Хотите чаю?» Я отшатнулся от неожиданности. Прямо передо мной протягивает чашку с кровью выпотрошенный плюшевый заяц. Одно ухо отодрано напрочь. Вместо потерянных глаз пришиты пуговицы. Почему-то оплавленные так, что даже вокруг глазниц плюш обуглен. «Хотите чаю? Чаю? Чаю?» – мерзко пищал заяц. Тварь двигается дерганно, будто внутри находится давно не смазываемый заводной механизм. «У нас чаепитие. Славное, славное чаепитие». От вопля справа я развернулся. Ладонь машинально хлопнула по поясу, где обычно находится кобура с револьвером. За низким кукольным столиком сидит безумный шляпник, АК-болванщик. Причем этот безумен на все 300%. Иссушенный годами дед едва вместился за пластмассовым столиком, ножки которого зависли в воздухе, и босс-столешница лежит на коленях старика. Двумя пальцами удерживая треснутую чашку за ручку, обращенную от себя, старик с шумом отхлебнул крови. Я заметил черные ногти на воспаленных от артрита пальцах. Болванщик одет в пиджак от смокинга на голое тело. Голова по-стариковски дрожит, отчего высокий цилиндр на ней звякает. Я присмотрелся. В оторванной верхушке цилиндра угадываются какие-то шестеренки, Похоже, шляпа набита доверху всяким хламом. Присоединяйся, мой наш званый-незваный гость, выпалил болванщик. Мы будем читать стихи. Он осклабился и, дергая по змеиному языком, продекламировал. Дурная добрая молва, все миновало без следа. Карим бывал, но призван под конец. Я огляделся. В огромном и светлом помещении, больше похожем на склад, все было завалено картонными коробками, без надписей. Коробки разнообразны, от небольшой с кулак размером, до громадных, величиною со шкаф. Ни Калетты нигде не видать. А ты знаешь стихи? Жутко проскрежетал изуродованный мартовский заяц, расплескивая кровь из чашки. А я знаю. Послушай. Под визг несмазанных механизмов он провыл. Искал слепец свои глаза, хотя нужна была душа. Искал повсюду, тут и там. И сам не знал, зачем блуждал. Не видел он ни дня, ни тьмы, не видел мира красоты. Не различал ни сон, ни явь, пытался душу разыскать. Меня передернуло. То ли от скрежета рвущего нервы, то ли от того, что мартовский заяц отчетливо ударение делал на слове «душа». Но кто же знал такой ответ, что если в теле души нет, ее не купишь, не найдешь и у других не украдешь? «Отличный стих! Да-да!» – завопил болванщик, часто-часто моргая. «Только ты читать не умеешь. Кто так стихи читает? Урод! Болван!» Старик орал и сам в это время ежесекундно переставлял на поверхности кукольного столика чашку с кровью, кофейник, сахарницу. Зачем-то брал и тут же откладывал пластмассовую одноногую куклу без одежды. Тасовал и рассыпал карты Таро. «Внимание!» – шепнул компьютер. «Заработали внешние фильтры». «Черт!» Это началась консервация пространства. А значит, потом начнется планомерное уничтожение и отключение всего, что есть в нем. Главное пронеслось у меня в голове, чтобы персонал не эвакуировали. А то Николетту я так и не найду. Я попытался шагнуть вперед, но в ногу вцепился мартовский заяц, ухитряясь держать плюшевой лапой чашку. Я попытался стряхнуть уродца, но это оказалось не так-то просто. Лапы, словно тиски, не разжать. «Нет-нет, наш мой добрый злой друг», – проскрежетал мартовский заяц, поднимая на меня взгляд оплавленных пуговиц. «Ты никуда не пройдешь, пока не отгадаешь нашу загадку». «Да-да-да». «Загадка-загадка», – демонически захохотал болванчик, обеими руками заталкивая в недра дырявого цилиндра чашку с кровью, кофейник и голую куклу с оторванной ногой. Я все пытался оторвать от себя проклятого зайца, но ничего не получалось. «Вот почему он так скрипит», — мельком подумал я, заметив у него торчащие из спины отвертки. «Слушай загадку», — заголосил болванщик. «Загадку, загадку», — жутко протянул заяц. «Слушай, слушай». Старик обернулся ко мне, его язык снова замелькал перед зубами. Болванщик прошипел. «Почему люди продают то, чего нет, а дьявол покупает? И самое главное, почему дьявол сам продал душу?» По коже будто сыпанули снежной крошкой. «Не может быть, чтобы это было совпадением. Они знают, кто я такой. И что это за намеки на бездушность?» На секунду я даже задумался, пытаясь найти толику здравого смысла в шизофренической загадке. Потом внезапно меня осенило. Болванщик в книге Кэрролла был приговорен к смертной казни за то, что убил время. Эта программа, чтобы убивать время, задерживать незваных гостей. Твою мать, дурак. Как я мог попасться на это? Я выпрямился, выхватил из кармана коробок, спички высыпал на ладонь. «Нет-нет», – взвизгнул заяц, – «ты никуда не пройдешь. Загадка, загадка, загадка!» «Почему дьявол сам продал душу?» – заорал болванщик. Из уголка рта у него потекла кровавая слюна. «Почему? Почему? Почему?» Бирюзовый свет погас, принимая очертания двухствольного кольта. Я обхватил рукоять двумя ладонями, навел. Двойным выстрелом лже-болванщика опрокинуло, перевернув кукольный столик. В воздухе среди брызг крови кувыркнулся цилиндр с ценником. 10Б. «Нечестно!» – медленно заскрежетал мартовский заяц, судорожно подергивая головой. «Это нечестно, нечестно, нечестно!» Я навел стволы между обугленных пуговиц. Надавил спусковой крючок. Отдача ударила по запястьям. Сдвоенный вихрь огня разодрал изуродованную плюшевую игрушку. По керамическому полу звякнули обломки шестеренок, запахло сжеными тряпками. «Внимание!» – крикнул компьютер, но его заглушил визг сирены. «Вирусная атака! Персоналу закрыть приложение и покинуть помещение. Через 30 секунд начнется принудительная очистка системы». «Почему я всегда не успеваю?» «Карта. Выполнена. Николета по-прежнему здесь. Зеленая точка прячется среди оранжевых квадратов где-то рядом». Расшвыривая коробки, я бросился на поиски. Но чем больше картонных гор я рушил, тем сильнее паника сдавливала сердце. «Их здесь слишком много. Помещение громадное, я не успею». Коробка передо мной сама по себе открылась, и на меня уставились глупые глаза Мальвины. «Ты хочешь трахаться?» – осведомилась она тонким детским голоском и склонила голову на бок. Я рванулся к другой горе, толкнул коробки. На керамический пол гулко шлепнулись резиновые осьминоги. «Господи, да сколько же здесь хлама! Трахнемся?» Мне на плечи обрушились холодные руки Мальвины. Она лизнула меня в ухо, шепнула безучастно. «Я все могу. Хочешь, подставлю анус?» С рычанием я бросил секс-куклу, метнулся к освободившейся между коробками проход. В глазах уже плясали мухи от обилия картона. «Я могу по-всякому?» Передо мной из груды коробок спрыгнула Мальвина. Обнаженная грудь колыхнулась. «Как тебе нравится?» «Могу отшлепать, сорванец ты балованный!» Не отвечая, ударил ногой. Голая кукла с визгом отлетела. За ней обрушилась пару коробочных эверестов. «Внимание! Начинается консервация пространства!» На миг помещение померкло. Его очертания исказились, будто на акварельную картину плеснули маслом. В ушах раздался скрежет. Изображение мира восстановилось. «Сигнал прерван», — рявкнул в ушах незнакомый голос. «Связь с административной машиной потеряна. Предлагаю покинуть сеть». «Ага, это заработал антивирус дикаря. Значит, тут реализована та же система, что и в метро. Связи с моим сервером не будет». «У тебя есть пространство для хранения сохраненной информации?» — набегу спросил я. «Существует кэш», — мгновенно отозвался антивирус. «Могу выделить часть ресурсов из карантина». «Выделяй. Приоритет хранилища высший. Стирать что-то оттуда запрещаю». «Исполнено». «Отлично. Теперь, надеюсь, и дематрицу до Сумбаевой я не потеряю, если выберусь отсюда вообще». Не успел додумать, как в спину мощно ударило. Меня швырнуло на пол. Я выставил руки, пытаясь сгруппироваться. Но падение внезапно прекратилось. Подмышки и грудь обвили силиконовые троды. Они мгновенно сжались, впиваясь в кожу. Я в объятиях проводов взлетел к потолку. Кольт с лязгом ударился о пол и, потеряв связь с хозяином, тут же трансформировался обратно в коробок спичек. Вот ты и попался. Картонные стены у окна неторопливо и красиво складывались в громадный терминал. Из коробок появились широкоформатные мониторы, железные ящики серверов, большой стол. Вершиной травестии стал длиннющий конвейер с частями тел детских игрушек. По небольшой лесенке, ведущей к центральному пульту терминала, поднялась миниатюрная девушка в белом халате. На симпатичном личике играет торжествующая, немного безумная улыбка. Я заметил, что у нее косые и разноцветные глаза. Синий смотрит на меня, а оранжевый будто вращается по орбите глазницы. «Попался, дурашка!» – чирикнула она, звонко хлопая в ладоши. «Я знала, что ты ничего не сможешь на моей территории». «Ты знаешь, кто я?» – неуклюже удивился я, пытаясь сбросить с себя троды. «Конечно, знаю», – радостно засмеялась Николета. Изодорон тряхнула головой, отчего платиновые кудри разметала по плечам. Оранжевый глаз стал вращаться быстрее. «Ты программа». У меня веко задергалось. «Здесь вообще есть нормальные, психически здоровые люди?» «Программы», – чирикнула Николетта, колдуя над терминалом. «Все мы программы». «А программы, знаешь ли? Хе-хе. Они запрограммированы. Выполняют лишь то, что могут. И ничего, ничего, ничегошеньки более». Сказать было нечего. Да и не собираюсь я вступать в разговоры с психами. Только как мне высвободиться? Проклятые троды медленно, но верно обвивают меня целиком, погружая в подобие кокона. «Сетевой дьявол попался в сети», – захихикала Николетта. «Какая у меня коннотация получилась, а? Оцени». Адекватно оценить я не мог, особенно в бесплодных попытках освободиться. Троды перехватили горло. У меня в глазах потемнело от недостатка кислорода. Грудную клетку давило с помощью колец питона. «Все мы программы», – сквозь грохот крови в ушах до меня донесся звонкий голосок Николетты. «И каждая выполняет свою функцию. Ты влез в мою директорию, где я тебя раздавлю, как букашку-мурашку. Хе-хе-хе, как букашку-мурашку». Помещение цеха пропало. Силиконовые путы уже заматывают мне голову. Еще чуть-чуть, и меня раздавит здесь. Из груди вырвался сдавленный стон, больше напоминающий бессильный рык. «Внимание!» – лениво, как любят говорить уверенные в себе люди, – сказал антивирус. «Обнаруженная программа, что блокирует свободу действий и Д-матрицы, признана вредоносной. Вы подтверждаете?» «Да», – прохрипел я перехваченным горлом. «Что «да»?» – заморгала Николетта, подняв голову. Оранжевый глаз уставился и замигал, а синий уменьшился в размере почти вдвое. «Что, что, что ты там лопочешь, сетевой паучок? Разрешить избавиться от нее?» «Да». «Исполняю». Силиконовые троды внезапно прекратили давить. Николета нахмурилась. «Что, что, что происходит?» Я ощутил, как внутри кокона нарастает температура. Отчетливо захрустел силикон проводов, высыхая. «Где, где, где ошибочка?» – затараторила Николетта. Ее пальцы отбили дробь по клавиатуре. «В чем дело, терминальчик? Не расстраивай меня!» Кокон окончательно затвердел и взорвался изнутри. Оплавленные капли силикона разлетелись по цеху в огненном обрамлении. Я рухнул на керамический пол, больно ударился коленями. «Исполнено», – лениво отозвался антивирус. «Программа внесена в каталог вредоносных. Будь благословен, дикарь и его работы». «Ага», – протянула Николета, вглядываясь в монитор. «У тебя был козырь в рукаве, мухлевщик!» Раненое горло болит. Дышать тяжело. Словно вместо воздуха раскаленный песок. Но в голове быстро проясняется, хотя мысли по-прежнему хаотические. Слишком уж вокруг все напоминает сумасшедший дом, а не сборочный цех влиятельнейших корпораций. «Ты пойдешь со мной!» – прохрипел я. С трудом поднялся. С каждой секунды тело наполняло привычная сила и уверенность. «Пришла пора вернуть то, что ты украла». Никонета склонила голову на бок, как попугайчик. «Сетевол дьявол сошел с ума! Хе-хе! Сошел с ума, как поезд рельс!» Я шагнул к ней. «Нет, нет, нет, не подходи! Ты меня не остановишь!» Еще пару шагов, уже более твердых. Боль в мышцах быстро тает. «Я все равно заберу тебя!» «А ты попробуй!» — хихикнула Николетта. «Попробуй, попробуй, попробуй, хотя бы коснуться меня!» «Опасность!» – успел крикнуть антивирус. Откуда-то сбоку вылетел ниндзя. Я едва успел отшатнуться, и лезвие меча с шипением разрубило воздух в миллиметре от моего носа. «Ты на моей территории, дьявол!» – хихикнула Николетта, выглядывая из-за монитора. Я машинально отметил, что она ниже меня на две головы. Недаром говорят, что у всех шипзиков комплекс Наполеона. Ниндзя подскочил снова. Хромированная молния меч разрубил воздух передо мной. Я отшатнулся, пытаясь удержать равновесие. а программа в черном трико наступала, не прекращая вращать мечом. Я отпрыгивал еще пару раз, чудом умудряясь избежать удара, натыкаясь на коробки, обломки игрушек и прочий мусор. Я понял, что так продолжаться не может, время на исходе. В какой-то момент я оказался недостаточно ловок, и меч ниндзя пропорол халат на рукаве. Белую ткань залило алым. Антивирус деловито шепнул: «Неизвестная программа». По моему телу словно пустили ток. Я закричал от боли, когда мои нервы превратились в подобие нити накаливания. Я не выдержал, упал. В спину больно впилось что-то твердое и угловатое. Мягким кошачьим шагом ниндзя приблизился. «Устрани его!» — чирикнула Николетта. Боль немного уменьшилась, но зато распространилась по всему телу. «Самокопирующийся вирус неизвестного типа», — отчеканил софт дикаря. «Начинаю изучение». Под спиной потеплело. Угловатый предмет изменил форму. Пистолет. Ниндзя занес меч для последнего удара. В раскосых глазах программы была пустота и бесконечность. Я перекатился. Пальцы вцепились в рукоять кольта. Грохот выстрела показался мне божественной музыкой, а зрелище обезглавленного ниндзя – произведением искусства. «Я вижу, тебе мало», – возмущенно пискнула Николетта. «Вот и тебе еще и еще добавлю, сетевой вор. Ах ты, клоп зловредный, еще и издевается». «Я твою душу заберу с особым удовольствием», – прохрипел я с ненавистью. Поднялся с трудом. Боль не росла, но зато и не уменьшалась. «А ты попробуй забрать, взять его». Коробки вокруг вдруг стали раскрываться. Одна с другой на свет вылазили боевые программы. Я с обреченностью заметил еще парочку ниндзя. Каких-то безумных многоруких роботов, похожих на кухонные комбайны. Только вместо рук – топоры и ножи. «Ты программа», – улыбнулась Николетта. «Как и любая программа, ты способен действовать только по строго заданному сценарию. Да, ты умеешь не только похищать души, но и воевать. Но я тебе докажу, что тебя не существует. Нас всех не существует. Да, да, да, никого нет». Я старался не слушать этот бред, отбиваясь от роботов. В моем теле словно копошились огненные черви. Сознание почему-то их упорно сравнивало с могильными. Матрицу разъедала заживо, и, черт возьми, мне было больно. «А я умная», – захикала Николетта. «Я сразу поняла, в чем дело. Ты, дьявол, тоже программа и вне своих функций бессилен. Бескомпромиссного решения нет». Сдвоенный выстрел разнес к чертям грудную клетку ниндзя. Оторвал при этом щупальца у гелевого осьминога, ползшего рядом. Я отскочил, пытаясь в суматохе вспомнить, сколько патронов осталось в барабане. Получалось плохо. Мысли вращались вокруг надоедливой боли. Вдобавок тело стало хуже слушаться, мышцы обмякли. «Попал ты, Сейд», — подумал я обреченно, прижимаясь спиной к стене. «Она права. Я влез не на свою территорию. Причина заражения локализована и уничтожена», — отчитался антивирус бесцветным голосом. «Тип вируса внесен в базу данных. Мне показалось, что я выдохнул дым от погасших в моем теле огненных червей. Сознание прояснилось, будто проснулся. И сразу же по коже скользнул холодок. Еще пара таких фокусов меня доконает гарантированно». Ко мне подскочил робот. Я ощутил запах озона и плавленных проводов. Пистолет в ладони дернулся. Отдача отозвалась болью в локте. Взрывом хромированное туловище робота красиво разметало по цеху. «Консервация пространства закончена», — воскликнул голос торжествующе. Я не сразу понял, что это из громкоговорителя. «Начинаем принудительную очистку системы. Все файлы будут скопированы в карантин. Оригинальные данные подлежат уничтожению». Цех на миг померк. Появилось чувство падения, как бывает всегда при перезагрузке системы. Затем все исчезло, словно бы и не было. Я по-прежнему в цехе, вокруг вируса Николетты. Голос из громкоговорителя скомкался, словно оператору напихали в рот бумаги. Через миг он возник снова, сказав растерянно. Очистка системы остановлена. Герметизация пространства нарушена. Что это значит? Подумал я шокированно. Какого черта здесь происходит? Даже боевые программы Николетты замерли в недоумении. А сама хозяйка этого бедлама вообще глаза вытаращила. Мелодично звякнуло. В дальнем конце цеха хромированные двери лифта распахнулись. Одна за другой в помещение влетали серые тени в плащах. Эхо подхватило лязг передергиваемых затворов. Секунду я с недоумением наблюдал за фигурами в серых плащах. Уж очень они не походили на охрану в униформе. Да и на прочие творения Николетты тоже. Но когда я увидел человека в центре, сознание пронзила догадка. Наемники. И во главе них старый знакомый мясник-кадавр. «Внимание!» – деловито сообщил оператор. «Пространство загерметизировано». «Ловушка захлопнулась», – перевел я мысленно. «Однако...» Не говоря ни слова, наемники вскинули оружие.